«Дай сюда», – велел Сережка и прочел. «Фирма гарантирует данный оттенок только при соблюдении всех правил окрашивания». «Да, тебе ничего не светит. Тут ничего не написано о том, что краску можно смешивать с содержимым унитаза. Наверное, произошла неуправляемая химическая реакция. И что же мне делать? Выкрасить в черный цвет», – посоветовала Юля. «Но он старит», – взвизгнула Виктория. Я оставила их разбираться в ситуации и отправилась в свою комнату изучать записную книжку. В ней оказалось не так много фамилий, штук 30, не больше. В основном были записаны инициалы. Например, Виноградов В. Вот и Кадай тут. То ли Владимир, то ли нужный мне Вячеслав. Имя Слава оказалось упомянуто всего 3 раза. Первый раз стояло Краснов Слава, потом Славочка Леонидов и, наконец, просто Слава. Поглядев на часы, я заколебалась. Все-таки начало 11-го. Многие уже легли спать. С другой стороны, все дома. Отбросив в сторону сомнения, я набрала первый телефон. Трубку схватили сразу. «Алло!» – прозвучал слегка натреснутый голос пожилой женщины. «Вам кого?» «Позовите Славу». «А кто его спрашивает?» Проявила бдительность бабулька. «Старая знакомая. А зачем он ваш?» «Интересно, как бы дама прореагировала? Услышь она правду». «Вот если б я сказала, ваш Слава бандит, и я хочу узнать, куда он запрятал мою подругу, что бы она ответила?» «Он брал у меня книгу и не вернулся». «Что-то путаете, любезная», — проворковал голос. «Слава 3 года, как в Израиле живет, а сюда, показывается, только в декабре. Звоните через месяц». «Так, набираем следующий номерок». Трубку опять взяла женщина, на этот раз молодая. Звонкий голосок, слегка запыхавшись, пропел. «Вам кого?» «Можно Славу?» «Какого?» «Леонидова». Женщина рассмеялась. Ее радостный смех веселой трелью прозвучал в ушах, так как может реагировать только счастливый человек. «К сожалению, он пока не может подойти». «Его нет?» «Есть», — ответила девушка и снова захохотала. «Тогда позовите, пожалуйста». «С удовольствием бы сделала это», — продолжала веселиться хозяйка. «Но Славочка не скажет ни единого слова». «Почему?» «Ему только 7 месяцев вчера исполнилось», — ответила молодуха, давясь от хохота. Я швырнула трубку и улеглась спать. Утром набрала не отвечавший вчера номер и потребовала. «Дайте Славу». «Слава слушает», — ответил строгий женский голос. «Мне Славу», — настаивала я. «Слава слушает», — раздалось в трубке. «Вы Слава?» — изумилась я. «Да», — подтвердила невидимая собеседница. «Второй часовой завод Слава, отдел реализации готовой продукции». Опять облом. Теперь я переменила тактику и стала звонить по алфавиту. Только трубку снимали, я моментально делала каменно-командный голос и заявляла. «Международная телефонная сеть беспокоит. Абонент Слава Иванов не оплатил счет на 356 рублей. Если не внесет платеж, отключим номер». Как правило, следом за этой тирады люди заявляли, что ни о каком Славе Иванове и слыхать не слыхали. Но я настаивала. «Телефончик в компьютере ваш. Значит, Слава сообщил не ту фамилию. Обмануть хотел». Абоненты после подобного заявления злились и клялись, что никакого Славу не знают. Удача пришла на букве «П». «Поляков у аппарата!» – прогремело в ухе. Я к тому моменту так поднаторела в исполнении роли телефонной барышни, что, не колеблясь, потребовала 4000 рублей за разговоры с Кустанаем. «Черти что!» – разозлился мужик и велел. «Подождите!» Очевидно, он взял другую трубку, потому что я услышала. «Машенька, у нас Железнов Слава, ведь из Кустаная?» Потом голос вновь обратился ко мне. Фамилия болтавшего с Кустанаем не Иванов, а Железнов. «С него и спрашивайте. Мы требуем оплату с того, на чье имя зарегистрирован телефон», — ответила я. «Девушка!» — завопил мужик. «Номер принадлежит организации. Телефон стоит в приемной. Им все пользуются». «Говорили? Платите», — не успокаивалась я. «Впрочем, сообщите адрес, будем разбираться. Охотская улица, 24, АО Миотал», — сообщил мужик почти по буквам. Вот так просто. Я воспряла духом и принялась звонить дальше. По трем телефонам не ответили, но по остальным клялись, что никаких мужчин по имени Слава не знают. Вздохнув, я решила поехать в таинственное АО «Миотал» и поглядеть на Железнова. Охотская улица оказалась в самом центре, у метро «Кропоткинская». Пропетляв по узеньким кривоватым старомосковским переулкам, я вышла к небольшому двухэтажному дому, выкрашенному в голубой цвет. У входа восседал тучный секьюрити. Сейчас почти все организации обзавелись жуткого вида охранниками, и мне это кажется странным. Ведь люди остались крайне беспечны, если не сказать глупы. Я обзвонила почти 30 номеров, и никому из абонентов не пришла в голову простая мысль. Телефонная станция может зафиксировать номер, но никак не фамилию и имя разговаривающего. Такое возможно только если он заказывал разговор, а не пользовался автоматической связью. Да, с такой глупостью никакая охрана не спасет. Тем более, что миновать ее крайне легко. Красная книжечка с буквами МВД повергла толстяка в шок, и он даже отдал мне честь, вскакивая со стула. Я повернула по коридору направо и толкнула первую попавшуюся дверь. Худощавый молодой парень в бесформенном синем свитере поднял голову от бумаг. «Вам кого?» «Где можно найти Железнова Славу?» «Это я». «Скажите, вы знакомы с Татьяной Павловной Молотовой?» «Молотова», — забубнил парень. «Напомните, что она у нас заказывала, окна или двери?» «Так вы строительная контора», — протянула я, сразу теряя интерес к АО «Миотал». «Все понятно». Ремонтируя новую квартирку, Танюша, естественно, ставила стеклопакеты и дубовые двери. Домой я вернулась расстроенная. Время шло, а я ни на миллиметр не приблизилась к желанной цели. Вечером, подтыкая Кирюшке одеяло, услышала его сонный голос. «Лампочка!» «Музычка просила напомнить, что ты согласилась играть на концерте». «О, Господи! Совсем забыла. Где раздобыть арфу? Купить? Так она стоит бешеных денег. Взять на прокат?» Провертевшись без сна в кровати, я, наконец, сообразила, как действовать. «Моя собственная арфа — отличный инструмент, созданный трудолюбивыми немецкими мастерами, хранится, насколько я знаю, в гараже на нашей с Михаилом даче. Дом у нас зимний, с АГВ, горячей водой и телефоном. Но ни я, ни супруг не являлись большими поклонниками свежего воздуха. В Алябьево мы приезжали только летом, предпочитая проводить остальное время года в городе. Как только я бросила концентрировать, арфу уложили, вернее, поставили в большой черный футляр и отнесли в отдельно стоящий у самого забора гараж. У домика есть чердак, где хранилась всякая ненужная чепуха. Среди нее и моя многострадальная арфа. Скорее всего, она там так и стоит в ожидании хозяйки. Значит, завтра поеду в Алябьево, залезу на чердак. Если инструмент еще там, найму машину и доставлю арфу в Москву. Ну вот, одна проблема решена. Утром я выпроводила детей и тут же машинально выбросила форточку ключи. Снизу незамедлительно понесся крик. «Лампадель, кинь ключарики, на полочке забыл». «Уже бросила», — заорала я, выглядывая в форточку. «А где они?» — надрывался Сережка. «Не вижу». Минут пять он рассматривал тротуар, потом вновь задрал голову и присвистнул. «Что такое?» — спросила я, по-прежнему вися в форточке. «Глянь на тополь», — сообщил Сережка. Я перевела взгляд на большое раскидистое дерево, растущее прямо возле окна, и ахнула. Связка ключей, поблескивая оранжевым брелком сигнализации, мирно покачивалась на верхушке. Следующие полчаса мы безрезультатно пытались сбить связку. Сначала кидали в нее камнями и даже иногда попадали. Потом трясли многострадальное дерево. Затем Сережка открыл, несмотря на мои негодующие крики, заклеенное на зиму окно, и попытался дотянуться до ключей шваброй. В результате он чуть не выпал наружу. Мы с Юлей едва успели ухватить его за джинсы. «Хватит», — заявила девушка, — «не собираюсь из-за каких-то ключей преждевременно становиться вдовой». Я была с ней совершенно солидарна. «Что делать?» — метался Сережка по кухне. «В полдень встречаюсь с заказчиком в Капотне». «Так езжай на метро», — предложила я. «Так оно туда не ходит», — всплеснул руками парень. «А автобус там появляется, когда захочет, без всякого расписания». «Катастрофа! Меня начальник убьет, ремней из спины нарежет, а из зубов сделает ожерелье и на шею повесит». «По-моему, ты слегка преувеличиваешь», — улыбнулась я. «Нужно позвонить в службу спасения», — сказал Кирюшка. «Они кошек стаскивают. Им наши ключарики достать. Тьфу!» «Почему ты не поехал в школу на троллейбусе?» — запоздало возмутился старший брат. «Но не мог же я тебя бросить в беде?» — хитро прищурился маленький, роясь в листочках у телефона. «Нашел! Звоните!» Примерно через час веселые молодые люди, одетые в красивые темно-синие комбинезоны с буквами МЧС на спине, задрав голову, рассматривали тополь. Пару минут хватило им для оценки ситуации. Из микроавтобуса достали длинную раздвижную лестницу, и смешливый парень, примерно Сережкиного возраста, быстро-быстро перебирая руками и ногами, вмиг добрался до вершины. «Ловко!» — восхитился довольный Сережка, принимая ключи. «Но прям как в кино!» Наконец-то все уехали. Сначала, отчаянно чертыхаясь, умчался Сережка. Кроме него в машину влезли ворчащая Юля и крайне недовольный Кирюшка.